Хаджи посмотрел на Саяму, даже не нахмурившись. «Невозможно?» Саяма кивнул. «Разумеется», — начал он. «Почему ты так рьяно требуешь то, что мы никогда не сможем предоставить? Да и никто не сможет. Если б можно было оживить мертвых, тогда я бы попытался ответить на твои «если». Но это невыполнимо, а значит нельзя и подыскать замену. И поэтому... Да, как раз поэтому мы решили очистить это все, позволив унаследовать следующему поколению». Саяма вздохнул. «Чувство... беспокойная вещь, Хаджи-кун. И грустная». «Почему грустная?» Саяма кивнул и проговорил, словно двигаясь к пониманию своего противника. «У тебя есть тот, кто унаследует твои взгляды после смерти?» Хаджи промолчал. «Будь так, это не имело бы смысла. В конце концов, ты бы сказал людям, которых оставил после себя, вечно сожалеть о твоей смерти». Саяма вздохнул. «Это и грустно. Ты никогда не слышал о традициях фестиваля Абон? Или о Пасхе? Или о похоронных службах, о могилах, похоронных табличках, о молитвах предкам, о размышлениях о другом береге реки Санзу, или о траурном дне числа 7 и его кратных? Все это способ подтверждения того, что утрачено, подсчета и движения дальше». Хаджи услышал, как Саяма продолжил, и увидел, как тот приложил правую руку к груди. «Но ты говоришь нам не вести подсчет времени». «Ясно», — сказал Хаджи и продолжил. «Тогда...» В продолжении он задал вопрос, который казался ему вполне естественным. Со своей чувственной точки зрения он испытывал необходимость спросить об этом парня, отстаивающего позицию разума. «Саяма, твой разум ведет подсчет умерших?» Таков его вопрос. Хаджи помнил всех погибших. Он не мог просто их считать. «Но как же Саяма?» — гадал он с горькой улыбкой в сердце. Генерал будто надеялся, что парень окажется там же, где и он. Но Саяма ответил не сразу. «А вот оно», — осознал он. «Он попытается сейчас что-то сделать. Давай же». Какой бы ответ парень ни дал, Хаджи ответит с чувством. Вскоре Саяма медленно приоткрыл уста и прижал ладонь к левой стороне груди. «Это правда, что разум будет вести подсчет умерших, и так же поступлю и я, но...» Он смягчил взгляд, улыбнулся и посмотрел прямо на Хаджи. «Но почему тогда я чувствую эту боль?» Саяма сделал вдох. Этим он попытался контролировать сковывающую боль в теле. На задворках сознания всплыли воспоминания о родителях. Он их помнил, чтобы сосчитать умерших до двух. И как бы близки ни были ему умершие, Саяма их посчитал. И все же он изнывал. «Почему?» – гадал он. «Потому что его мать пожертвовала собой, чтобы спасти его жизнь?» Спросив, почему она так поступила, он обнаружил ответ. «Я спросил, почему чувствую боль, когда использую разум, чтобы об этом думать, но ответ прост. Мои родители и дед говорят мне не испытывать эту боль вечно. И моя боль привела меня сюда. Ты понимаешь, что это значит?» Он обратился к Хаджи, который пытался его слушать. «Почему я по-прежнему пытаюсь рационально мыслить, несмотря на боль? Позволь ответить, ибо это связано с другой историей. Правда из-за разрушением Топ Гира». Брюнхильд слушала Саяму. «Я сейчас предоставлю точку зрения Лоу Гира на уничтожение Топ Гира. И позволь сразу выложить итог. Уничтожение Топ Гира было не односторонней атакой, а результатом боли множества людей. Это значило одну вещь. Он собирался доказать, что разрушение Топ Гира было вызвано не вторжением Лоу Гира. Он собирается лишить Топ Гир преимущества жертвы разрушения?» Брюнхильд нахмурилась, как раз когда Хаджи заговорил. И как обычно, тихим и почти сдавленным голосом. «Ты пытаешься оправдать уничтожение Топ Гира?» Касима слушал, как Саяма не придал значения словам Хаджи, закрыл глаза и проговорил дальше. У тех, кто читал отчет, наверняка возникли вопросы. Полагаю, наибольшим из них будет то, почему Синдзя Юкио не принимала активное участие в создании отрицательных концептов, перебравшись в Топ Гир. И почему она не сумела их создать, когда все же попыталась. Кое-кто ответил. Это, конечно же, был Хаджи. И, словно составляя с парнем дуэт, высказал то, что Саяма не договорил. «Виной тому месть твоего отца». Он изменил данные об отрицательных концептах, которые послал Синдзя Юкио, так, чтобы они активировались при создании. Касима кивнул. В отчете содержалось доказательство, подтверждающее такой взгляд на прошлое. Сам Саяма Асаги сказал так перед атакой Лоу Гира. Касима думал, что это доказательство – достаточное подтверждение того, что Лоу Гир уничтожил Топ Гир. Но Мияко услышала, что Саяма невозмутимо сказал с закрытыми глазами. Синдзя Юкио смогла использовать неоконченные положительные концепты для просчета недостающей части. Почему кто-то с такими умениями не сумел точно воссоздать отрицательные концепты в мире, содержащем в качестве примера их противоположность? Ее серьезно ввели в заблуждение какие-то данные? Весьма таинственно. И Синдзя Юкио оставила после себя еще одну тайну. Он перевел дух. Она говорила, что в этом мире есть три вещи, которых у Топ Гира нет. «Да», — подумала Мияко. «Я слышала об этом от Ванамби». Поэтому она знала, что Саяма собирался сказать. На выдохе она произнесла как раз то же самое, не обращая внимания на повернувшуюся к ней Гиес. «Бабель, библейская мифология и еще одна». Но Мияко не знала остального. «А», — подумала она, — «так ты здесь это выяснишь?» Растительное существо слушало голос Саямы, который словно отражался в его мыслях. «Но что же последнее? Синдзя Юкио, женщина, тесно связанная с разрушением Топ Гира, преследовала эту тайну». «Синдзя?» Саяма словно ответил существу. «Да, это мать Синдзя Кон, которая перебралась в Топ Гир. И она разгадала ту загадку». Харакава слушал Саяму с кресла представителя Пятого Гира, передавая голоса для Хио по телефону. «Продолжай говорить, злодей», — подумал он. «Так что же это за последняя вещь, присущая только Лоу Гиру?» — спросил Саяма. Ответ — Синдзя Кон. Изума слушал, покидая вместе с Хибой медпункт. «Я толком не въехал. Но если этот придурок снова просто нахваливает свою девушку, то ему бы лучше объясниться». Саяма не слышал ни голоса, ни иронии в нем, но все равно будто бы ответил. «Если бы этот мир обладал уникальным концептом, то как думаете, каким?» Хиба спросил, наклоняя голову и шагая с вывернутыми внутрь ногами. «В отрицательном гире и правда есть концепт?» Ему ответил не Изума, а Саяма по телефону. «Вы никогда не задумывались? Узнав о концептуальной войне, любой из Лоу Гира гадал об этом хотя бы раз. Как этот мир существует с одними отрицательными концептами? И почему Лоу Гир продолжает существовать, не теряя равновесия, после того, как сюда перенесли положительные концепты?» Хиба осознал, что Саяма пытается сказать. «Это потому, что в Лоу Гире есть какой-то особенный концепт?» Голос Саяма ответил. «Да. Под действием этого отрицательные концепты могут существовать сами по себе. По сути, благодаря этому концепту, отрицательные, положительные концепты и все остальное разрешено в этом мире». Ванамби слушал ответ на загадку, которую Синдзя Юкио загадала ему больше 10 лет назад. Саяма давал ответ в наиболее точной форме. И под эффектами этого концепта даже божественный акт создания концептов становится возможным. И он доступен только Лоу Гиру. Это концепт, допускающий положительное, отрицательное и все остальное. Парень провозгласил его название. Это... Он сделал вдох. Концепт допущения противоречий.